подойди и поприветствуй его, а я пока отдохну. Бульдог действительно подошел и обнюхал забрызганные грязью штаны. Подросток улыбнулся, не разжимая губ и содрогаясь от брезгливости к псу и мощи, которая клокотала под гладкой львиной шкурой. — Спроси, почему он не в школе? — проскрипела старуха. Пес бросил из пасти шматок слюны и нетерпеливо переступил передними лапами. — Нас отпустили, — отозвался Костик, прижимаясь к сухим, теплым перилам моста. — Из-за разлива. Он ненавидел и в то же время побаивался старуху. А может быть, бульдога, странным образом понимавшего человеческую речь? Неожиданно быстро и проворно старуха протянула руку и коснулась его лица сухими пальцами. Сполыхнувшими от стыда глазами, Костик вжался спиной в деревянные перила. Отступать было некуда. Он помотал головой. «Не убежишь», — сказала старуха со счастливым смехом, и опять сухой ладошкой погладила его по щеке. «Убегу», — пряча лицо под распахнутый ворот куртки, упрямо проговорил он. Едва бульдог отступил, Костик бросился в открывшееся пространство. Сбежав с моста, перешел на шаг. И скоро река поглотила его внимание. С часу на час должен был тронуться лед. В прошлый год мостовые опоры выдержали, зато на стрелке вода повалила электрические столбы, и случился пожар. А в этот раз ото льда опоры могут не выдержать. Неужто из-за школы пропускать такое зрелище? Костик очень любил пожары и разрушения. Но от старухиного бульдога надо было уходить, и он перешел на самый край мальчишеской ватаги, растянувшейся по берегу. Старуха с трепетным чувством проследила за исчезающим подростком, за его странной подскакивающей походкой, точно он с малых лет ходил в тяжелых башмаках. И эта несуразность наполняла ее еще большей нежностью. Вот среди плакучих деревьев мелькнула его фигура и пропала, оставив память в душе и ощущение свежей холодной щеки, которую она все еще чувствовала пальцами. Такой смелости она раньше себе не позволяла. От солнечного света облака куда-то испарились. Небесная синева раскинулась на всю видимую ширину. Ручей, пробивавшийся вдоль дороги, побежал веселее, но его не стало слышно в шуме поднявшейся реки. Половодье набирало силу. Вода начала затапливать низкие луговины, а в теснину под мостом врывалась с угрожающим шумом. И совсем немного оставалось ей до самого верха. Но внешние звуки мало действовали на старуху. Она вновь увидела себя молоденькой и дрожащей, убегающей из дому в такое же время. Ей виделся Андрей, ожидавший за углом дома кабачиков Мызниковых. Он уже сидел в извозчицкой пролетке и в своей черной поддевке показался ей неправдоподобно огромным. Цыганские брови черным пушистым шнуром перечертили лоб. Горящие глаза добирались до самого нутра. Нетерпеливо поглядывая, он первым ее, вбежавшую, увидал. Подхватил раздетую, продрогшую, закутал в распахнутую медвежью полсть, согрел. Ей до сих пор чудился густой и сочный, как у певца, голос. Но пошел. Петь он не любил, этого пустячного занятия не признавал. В нем кипела энергия повелителя. А по рождению и возможностям Жизнь сулила